и безутешные рыдания, от которых страдали его галстуки и пиджаки. Ночью она вдруг врывалась к нему, вызывая его на грубость и оскорбление, ибо он уже устал упрашивать, чтобы она предупреждала по телефону о своих визитах, все осматривала и спрашивала: «Ты один?» Словно боялась, что кто-то прячется под софой или под кроватью. А потом следовал внезапный смех или плач, бесконечное излияние вперемешку с виски и сигаретами. И еще успевала делать замечания, раздражавшие его своей справедливостью. И кому пришло в голову повесить здесь эту гадость? А разве ты не замечаешь, что эта ваза на полочке лишняя? Или вдруг начинала проповедовать мораль, свой абсурдный катехизис, говорить о ненависти к друзьям, о своем вмешательстве в историю с Бетта-Лосьервой, которая, возможно, объясняет грубый разрыв и его бегство. И все же Паула была восхитительна, верная и любимая подруга по бурным ночам, политическим стычкам в университете, разделяющая его литературное пристрастие. Бедная маленькая Паула, дочь политического Кассика, отпрыск заносчивой и деспотичной семьи, верная как собачонка первому причастию, школе-монахинь, приходскому священнику и своему дядюшке, Ланасьон и театру Колумб. Ее сестра Кака непременно сказала бы имени Колумба. И вдруг прыжок в объятия улицы, абсурдный и непоправимый шаг, навсегда и напрочь оторвавший ее от семейства Лавалье, начало жалкого падения. Бедная Паулита! Как она могла быть такой глупой в столь решительную минуту? В остальном же Рауль смотрел на нее, покачивая головой. Ее решения никогда не были радикальными. Паула все еще ела хлеб семейства Лавалье, патрицианского семейства, способного придать забвению скандал и оплачивать приличную квартиру паршивой овечки. Еще одна причина для нервных припадков, мятежных порывов, планов вступить в Красный Крест или уехать за границу. Все это обсуждалось в шикарной столовой или в спальне, в квартире со всеми удобствами и мусоропроводом. Бедняжка Паулита. Было так приятно видеть ее безмятежно спящей. А может, это люминал или нембутал, подумал Рауль, и сознавать, что она пробудет в таком состоянии всю ночь рядом с ним. И вот он уже снова ложится в свою постель, гасит свет и закуривает сигарету, пряча спичку в ладонях. В каюте номер 5 по левому борту сеньор Треха храпит точно так же, как в супружеской постели у себя дома на улице Акаите. Филиппе все еще не ложится, хотя едва держится на ногах от усталости. Он принял душ и теперь рассматривает в зеркале свой подбородок, где пробивается первый пушок. Тщательно причесывается, испытывая удовольствие видеть себя, чувствовать себя вовлеченным в настоящее приключение. Он входит в каюту, надевает хлопчатобумажную пижаму и разваливается в кресле, закуривает сигарету Кемл и, направив свет лампы на номер Эль-Графика, лениво его перелистывает. Хорошо бы старик не храпел, но это значит требовать невозможного. Он никак не хочет смириться с мыслью, что ему не досталась отдельная каюта. А вдруг случайно наклюнется что-нибудь, и как тогда быть? Вот если бы старик спал в другом месте. Он лениво вспоминает фильмы и романы, где пассажиры переживают захватывающие любовные драмы в своих каютах. «Зачем только я их пригласил с собой?» — твердит про себя Филиппе и думает о Негрите, которая, наверное, сейчас раздевается в своей спаленке на верхотуре, окруженная радио-тележурнальчиками и открытками с изображением Джеймса Дина и Анхела Лаганьи. Листая Эль-Графика, он рассматривает фотографии боксерского матча, воображает себя победителем международной встречи, раздающим автографы, нокаутировавшим чемпиона. «Завтра будем уже далеко», — резко обрывает он свои мысли и зевает. Кресло приотличное, но сигарета уже обжигает пальцы, и ему все сильнее хочется спать. Он гасит свет, зажигает ночничок над изголовьем и скользит в постель, наслаждаясь каждым сантиметром простыней, упругим и мягким матрацем. Ему приходит на ум, что Рауль тоже, наверное, сейчас укладывается спать.